Да ты, понимаешь, что ты пидор несчастный. Да ты пидор несчастный. Пидор несчастный. Да ты. Утро. Проебал, проснулся днем. Мой спортивный режим ебется конем. Оделся, помылся, пошел вынести мусор. Соседи по площадке, в прошлом жители гор. Привет, говорю, сосед, продавец помидор. Чего не понял он, дискриминация наций, позор. Подумал я, это не мой стайл. Ладно, сосед, бывай, говорю, блядь, дикайль. Пока сосед не очнулся, уезжаю на лифте. Ебашу по МКАДу на стиле на дрифте, блядь. Кидаю зигу из окна, не знаю, что за дела. Не хочу, чтобы эта тема кого-то задела. Просто рука в машине вспотела, но правый кинуть не могу, мой руль слева. Надо купить праворульную Субару, чтобы ебашить зигу с правой. Но это все забавы. Еду на рынок с лавашом и приправой. Йоу, васап, чигера, продавцам улыбаюсь. Правую руку держать в кармане стараюсь, не нарываюсь. Почем вожгусь? Здрасте, зигхай, ой, блядь, салам. Почем салат? Слава Аллаху, блядь, иршу. Пиздец, что-то весь день сегодня сдержаться не могу. С левой ноги приходится лавку сносить и делать ноги. По пути рука не слушается, меня кидает зиги, гоги в ахуе и молятся Аллаху. А я такое е, блядь, типа. Домой все так же зига, из окна еду под моб дипа. Зигу соседу закрывая дверь. По телеку весь день, блядь, шла фашистская хрень. Ну пиздец, блядь, зигхай. Ой, блядь, извините. Выхожу из подъезда, пиздошу в магазин. Беру пачку чипсов, колы, кассир один. Ночь на дворе, стою у кассы один. Пакетик, будьте добры, зика лиситин. Нохча ответил, вообще строго не к месту. Я осетин, ебал в рот твою невесту. Замес по жести, в голове дурные мысли. В итоге на полу магазина он оставил челюсти. Прихожу домой, открываю пачку. Страницу ВКонтакте, кушаю жвачку. Со скуки пошел ночью помахать гопоту. Знаю, где сидят, в плеере тату. Иду я, значит, иду, ковыряю в носу. Захотелось поссать, а похуй, на бомжа носу. Вы не подумайте, я строго по спорту. Но спора нет, лучше поссать, чем надорвать аорту. Прихожу, вижу, ребята лежат, стоит Саул. Говорю, здорово, Саул, как тренька, зигхайль. Опять вырвалось, думаю, зря спизданул. Саул все понял, захват делать не стал. Руки марать впадлу был, ты ж, говорит, на бомжа ссал. Да не, типа, говорю, ты просто устал. Саул ответил, приколись, я ребят замахал. Тадж махал, красава, говорю, Саул, зигхайль. Опять сорвалось, что сегодня за день? Случайно позырил по телеку нацистскую хрень. Саул здорово отнесся к моему пиздежу. Ладно, Саул, говорю, покеда, пойду дома посижу. Пока, Саул, покеда, зигхайль, ой, блядь, извини.